Глава 17. Схватка у кузницы. Мои лапы напряглись, а когти впились в землю. Прямо у меня на глазах бесплотная потусторонняя тварь жрала человека. Высасывала его досуха, оставляя только кости и кожу. И какая копеням разница, что это не самый охеренный человек на свете? Жить-то всем хочется. Лицо кузнеца кривилось в страдальческой гримасе. Он стонал, вцепившись широкими ладонями в борт лодки. Черное облако плотно кутало его голову, лезло в рот, заглядывало в глаза. Я знал, что в эти секунды Мара будоражит все страхи в памяти кузнеца, усиливает их, упивается ими, превращает человека в перепуганную, обгадившуюся от страха тварь, а потом убивает. Бля, как же ему сейчас херово! Я знаю, я был на его месте и помню эти отвратительные липкие прикосновения. Я распластался по земле и медленно пополз к лодке, держась в тени деревьев. Шерсть на загривке стояла дыбом, усы топорщились, кончик хвоста подергивался, живя своей жизнью. Я тихо, утробно рычал от предвкушения схватки. Еще метра три, и можно будет прыгнуть. Кузнец дергался и стонал, но не помирал, и даже в обтянутой кожей скелет не превращался. Это какая-то новенькая херня. Черное облако отлепилось от головы кузнеца и снова вытянулось в человеческий силуэт. Несколько мгновений силуэт висел в воздухе, потом уплотнился и коснулся ногами травы. Рядом с сидящим кузнецом опять стоял Чернобородый. Я замер на месте. Чернобородый оглянулся, но ничего не заметил. «Пойдем, Ваня», – негромко позвал он кузнеца. «Что со мной?» – деревянным голосом спросил кузнец. «Ничего не помню». «Наверное, голова закружилась», – равнодушно сказал Чернобородый. «Идем». Кузнец выбрался из лодки и послушно побрел за Чернобородым в сторону деревни. Я дождался, пока они скроются из вида, и наярил к дому Марьи. Ну и разведка, бля. Я даже успел немного поспать. Снилось мне, понятное дело, Глашка. Поэтому выспался я хреново и зевал, как рыбина, вытащенная на берег. Проснувшись, первым делом дозвонился до Сытина. Рассказал ему все, что успел узнать, и попросил ни под каким видом не выпускать хворобу из темницы. «Да я его замурую нахрен», – мрачно пообещал Сытин. «Может, тебе дружинников в помощь прислать?» «А смысл?» – возразил я. «Что они смогут против Мары? Заипусь за каждым приглядывать». «Тоже верно, бля». Сытин в зеркальце задумчиво почесал подбородок. «Ты это, не мой. Поосторожнее там. Глашка мне голову оторвет, если что». Я Чупава попросил окрестную нечисть предупредить. Если что, помогут. «Соображаешь», – одобрительно кивнул Сытин. «Эх, самому бы мне к вам выбраться». «А в чем проблема?» «Дела завалили, и в темнице какая-то херня творится. Демоны на плохое самочувствие жалуются». Я заржал. «Серьезно говорю», – обиделся Сытин. «Головная боль у них и хреновые предчувствия». «Ну, от головной боли у Никиты Ильича серебряная кувалда есть. Ладно, скоро Архип припрется, а я пожрать еще не успел». Я убрал зеркальце в карман и обвел взглядом дружинников. «Вот такие дела. Самое главное нам – того Чернобородого не упустить. Он моя забота, а вы за остальными смотрите. Мышь, останься тут, хозяев охранять надо. Если что, бегом к нам». «Сделаю, не мой», – отозвался Мышь. Архип, как я и ожидал, явился не с пустыми руками. Староста приехал на телеге и опять притащил корзину еды и бутылку. «Голову-то болят после вчерашнего?» – заботливо спрашивал староста. «А вот мы их и поправим сейчас, а вечером прошу ко мне в баньку». «Вот гнида, ну ничего, сегодня ты у меня попрыгаешь». «Сначала с делами разберемся», – строго сказал я, сдвинув брови, поглядел на Архипа и добавил. «А потом можно и в баньку». «Ну вот и хорошо», – обрадовался Архип. «А телега зачем?» – спросил я, кивнув на окно. «Так может, вы что-нибудь из боярского добра забрать захотите? Боярину-то все равно теперь без надобности». Архип увидел мое возмущенное лицо и торопливо уточнил. «Для дела, само собой. А я вам отвезти помогу, хоть до Старгорода». При свете дня боярский терем выглядел заброшенным. Ставни кое-где покосились на петлях. Краска на резных наличниках облупилась и слезла. Из-под нее проступило серое дерево. Крытая осиновой дранкой крыша заметно протекала. Старый был терем, как и сам боярин Хвороба, старый и угрюмый. «По комнатам не разбредайтесь», – сказал я, – «начнем сверху». Болотник остался во дворе терема, а соловей, насмешливо подсвистывая, пошел с нами. Я понятия не имел, что здесь искать, но вряд ли у бояриных воробы не было секретов от Архипа. Скорее всего, что-нибудь да отыщется. Поэтому мы добросовестно потрошили шкафы, выворачивали сундуки и искали потайные ящики в столах. В одной из комнат третьего этажа обнаружилась детская. Все в этой комнате было покрыто толстым слоем пушистой бурой пыли. На полу в беспорядке валялись игрушки. Кроватка была аккуратно застелена полуистлевшим бельем, которое покрывали желтые пятна. Я поднял с пола деревянную лошадку с отломанным колесом. На ее резной гриве виднелись отчетливые вмятинки. Это были следы крошечных зубов. Я представил, как маленький хвороба грызет игрушку, а потом отламывает ей колесо и швыряет на пол. Какого хрена он не переделал эту комнату подо что-то другое? Или хотя бы не держал ее в порядке? Словно хотел, чтобы его детство сгнило, исчезло. Я поежился и бросил игрушку на пол. Остальной дом был чист, ни мусора, ни пыли. Ценностей никаких, разве что медная посуда в узких открытых шкафах вдоль стен. В большом зале на стене висели сабли в украшенных серебром ножнах. В углах стояли рыцарские доспехи, помятые, с пятнами ржавчины. Джанибек вытянул одну саблю из ножен, крутанул ею в воздухе, взглянул на клинок, пожал плечами и опустил оружие обратно в ножны. Кабинет хозяина мы перерыли сверху донизу, но нашли только несколько листов плотной желтоватой бумаги. Листы были исписаны на непонятном языке, ни заголовка, ни подписи. На всякий случай я сунул их за пазуху. Мало ли, что там за ценная херня. Чем ближе мы подходили к кухне, где был вход в подвал, тем внимательнее я следил за Архипом. Но он казался спокойным, подсказывал, что где лежит. Сам открывал шкафы и сундуки, подбирал брошенные на пол вещи. «Это что?» – спросил я, показывая на люк. «Подвал там», – отозвался Архип. «Старье всякое туда складываем. Будете смотреть?» «Придется», – вздохнул я, старательно изображая, как мне все это надоело. «Большой он?» «Не больше терема», – усмехнулся Архип. Но на мой строгий взгляд тут же подавил усмешку и взялся за большое железное кольцо, приделанное вместо ручки. «Прошка, помоги старости», – попросил я. Вдвоем они откинули крышку. На ступеньках лестницы, ведущей вниз, лежали свежие комочки земли. «Кто-то ходил ночью», – заметил Джанибек. «Крысы возились. Я спускался проверить», – спокойно ответил Архип. Около часа мы лазили по подвалу, осматривая старую мебель, втыкаясь лицом в свисающую с низкого потолка паутину. Я громко матерился, вызывая этим снисходительную усмешку Архипа. «Ладно, пошли отсюда нахер», – сказал я, в очередной раз стукнувшись макушкой о потолочную балку. «Съездим, посмотрим вашу плотину». «Зачем?» – удивился Архип. «Ну как зачем? Жалоба была. Я должен разобраться. Хочешь, не хочешь, а надо вас мирить с болотником. Тем более вы на него собак спустили». «Да не сами», – честно глядя мне в глаза, возразил Архип. «Сколько раз я говорил, чтобы привязывали. Они ведь и ребятишек покусать могут, и вообще...» «Поехали», – сказал я, взбираясь по лестнице и снимая с лица паутину. «Черт, извозился весь. Баня-то будет?» «А как же? Бабы с утра топят», – отозвался Архип. Мы вышли во двор. Солнце уже поднялось высоко, но не жарило, а грело мягко, по-осеннему. Березы вдоль улицы тихо шелестели желтеющей листвой. Мы вскочили на коней. Архип взгромоздился в телегу. «Поедешь со старостой?» – спросил я болотника. Он мотнул головой. «Пешком дойду. Мне так привычнее». Архип искоса глянул на болотника. В мельничном пруду тихо плескалась рыба. Я соскочил с коня, оглянулся. Чернобородова нигде не было. Вот черт, я надеялся, что он где-то здесь, охраняет припрятанные на мельнице ящики. К заросшему осокой берегу жалась пустая лодка. Гулко стуча каблуками по доскам плотины, я подошел к двери, подергал тяжелый замок. «А мельник ваш где?» «Видать, уехал куда-то», – спокойно пожал плечами Архип. Я раздраженно сплюнул. «А что с плотиной? Что вы там чинить собрались?» «Дыра в ней», – ответил Архип. «Вода через нее уходит. Вот, смотри, княже». Он подошел ко мне и перегнулся через хлипкие деревянные перила. Я пересилил себя и тоже наклонился. «Бля, сейчас толкнет староста и полечу кувырком». Между позеленевшими бревнами и вправду сочилась вода. «А с этой стороны нельзя дыру заделать?» «Непрочно будет. Чинить так уж с толком». «Ну-ну, а новую плотину где строите?» Архип махнул рукой вверх по течению ручья. «Там, к ней кустами пробираться надо, лошади не пройдут. «Будешь смотреть, княже? Я провожу». «Да ну нахер!» – решительно сказал я. «Вот что, Архип, как мельницу почините, плотину разберите. И больше, чтобы никаких ссор с нечистью. Не те времена теперь, понял?» «Понял, княже», – кивнул Архип, честно глядя на меня. Оставался последний шанс найти Чернобородова. «Слушай, Архип, а кузница у вас есть? Я вроде кузнеца видел вчера, ничего не путаю». Архип ответил не сразу, пожевал губами, но все-таки сказал. «Есть кузница, княже. Как в деревню въезжаешь, сразу слева. А тебе зачем?» «Заедем, пусть кузнец подкову у коней посмотрит. И нам спокойнее, и ему прибыль от княжеского приезда». Я весело улыбнулся, и Архип угодливо хохотнул. «Поедем, я покажу». Кузница и впрямь стояла недалеко от дороги, и как я вчера ее не заметил, слишком был занят торжественной встречей. «Иван!» – позвал Архип. «Выйди, глянь подковы у коней!» В кузнице что-то лязгнуло. Затем на улицу вышел кузнец. Лицо его было словно сонное. Двигался он неторопливо. «Чего вам?» – не поздоровавшись, спросил кузнец. «Ваня, посмотри подковы у лошадей!» – сказал ему Архип. Кузнец принялся поднимать коня мохнатые ноги, и тут из дверей кузницы появился Чернобородый. Прислонился к дверному косяку, словно и не глядя в нашу сторону. «Вот ты где, сука!» Я почувствовал, как внутри поднимается радостная волна возбуждения, и отвернулся, чтобы этот гад ничего не заподозрил. «Две подковы стерты, на одной гвоздя не хватает», выпрямившись, сказал кузнец. «Заменить или полностью коней перековать? У меня подковы хорошие, никто не жалуется». «Давай полностью», – решил я. «Сейчас», – сказал кузнец и снова скрылся внутри. Через минуту он появился, держа в руках связку подков, напильник и клещи. Под мышкой кузнец зажимал маленькую переносную наковальню на трех железных ногах. Зажимая копыта между ног, кузнец быстро и умело перековал лошадей. «Сколько возьмешь?» – спросил я его. «Три серебрушки, по монете за лошадь», – ответил кузнец, убирая с потного лба прилипшие волосы. «Недорого», – заметил я. «В оружии, понимаешь?» «Смотря какое оружие». Кузнец собрал инструменты и пошел к кузнице. Я шагнул за ним, на ходу вытаскивая из-за спины меч. «Погляди за точку, поправить надо кое-где». Я сделал еще шаг и без замаха вогнал острие клинка в живот Чернобородова.